Глава 31, в которой барсуку угрожают. Барсук-старший заварил их любимую чайную смесь. Душицу, мяту, нежнейшие лепестки васильков, мохнатые серединки ромашек, немного клевера и пару смоленистых сосновых шишек. Они сидели на уютной, крытой соломой террасе у входа в барсучью нору, смотрели, как оседает за розоватые кроны закатное солнце, позвякивали чайными ложечками, прихлебывали ароматный крепкий травяной чай и вдумчиво обсуждали дело. Совсем как в старые добрые времена. Пару раз барсук-старший так увлекся беседой, что даже назвал барсукота по привычке напарником. Барсукот осторожно замурлыкал на первой громкости блаженства и не стал его поправлять. «Если Сыч сказал правду, и следы действительно ведут на самый верх, то есть в дело замешаны звери госпожи Ласки, тогда это многое объясняет». «Вот именно. Тогда понятно, почему щипач не купился на нашу приманку, на мистера Кинг-Пинга, а пошел совершенно другим путем. Ведь кто знал о нашем плане? Кто знал о пингвине? Конечно, спецагент Рылокрылая Супермышь. Мы сами просили ее дать разрешение на спецоперацию. Она отказала, но она понимала по нашим мордам, что мы ей не подчинимся. Не правда ли? Зверская логика, барсук-старший». «Да, зверская». Барсук-старший мотнул усы в чай, шумно отхлебнул и выплюнул застрявшую между зубами мохнатую серединку ромашки. «Но про пингвина знал еще кое-кто». «И кто же?» «Твой приятель Крысун. Ты сам говорил, что рассказал ему о том, как пригласил в дальний лес охотника на акул мистера Кинг-Пинга». «Но, старший, ты же знаешь, что Крысун геройски погиб». «Не знаю, насколько геройски. В любом случае, он мог сообщить своим коллегам о мистере Кинг-Пинге еще при жизни». «Крысун не стал бы так делать». «Уверен? А если его допрашивали? Пытали?» «Уверен. Крысун не сдавал товарищей. Крысун никогда бы...» «И перья. Требование сверху, чтобы каждая птица сдала по свежевырванному перу. Это тоже укладывается в нашу теорию про агентов госпожи Ласки». «Точно. Они поджигали перья, чтобы вычислить птицу Феникса. Сначала под видом маньяка, а потом совершенно открыто и организованно. Как будто для пользы расследования. Для этого супермышь собирала все эти перья, чтобы их поджигать и смотреть, возродятся ли они снова из пепла». «Но все же что-то не сходится. Зачем тогда щипали ворону Сару и грифа стервятника? Ведь оба они уже сдали перья вполне добровольно. Допустим, ворона сдала не свежевырванное, а выпавшее перо, и это показалось им подозрительным, и они решили перепроверить. Но гриф? Зачем ощипывать грифа?» «Он тоже сдал не свежевырванное перо?» «Нет, гриф – птица исключительной чести. Он никогда не стал бы жульничать с перьями». «Ну, может быть, они решили нас таким образом запугать?» «Нас? Запугать?» «Ну да, нас. Ну, то есть вас, полицию». «Зачем агентам запугивать полицию?» «Затем, что они почувствовали, что мы приближаемся к разгадке, что мы начинаем догадываться, что следы ведут на самый верх. И вот, они ощипывают одного из нас, ой, то есть из вас, из полицейских, прямо в отделении полиции, и это как бы намек. Лапы прочь от агентов Ласки». «Зверски красивая теория, напарник. Но когда ощипали грифа, мы еще не догадывались, что следы ведут на самый верх. Мы, если ты помнишь, склонялись к версии, что щипач – это дохлый хомяк». «Ну, значит, они предвидели, что мы догадаемся». «Не знаю, не знаю». «Сорока! Смотри, сорока! Она все-таки это сделала! Принесла нам ответ от Юркова! Вон, тащит его на хвосте!» Ощипанная сорока, тарахтя и подпрыгивая, вскарабкалась на террасу и стряхнула с головы хвоста два конверта. «Аж два-то письма привела клад! Ну все, побежала я! У меня еще процедуры-то в поликлинике-то». «Спасибо, сорока». Барсук-старший внимательно оглядел конверты. На одном значилось: «От честного вора Яшки Юркова старшему барсуку полиции лично в лапы». На втором конверте не было ни адреса, ни имени отправителя. Одно только слово – нацарапанная чьим-то острым когтем. Барсук. Барсук повертел загадочное письмо, понюхал его, лизнул и отложил в сторону. Решительно вскрыл конверт от Юркова и прочел вслух. «Я честный вор Яшка Юрки, с полицией не работаю. Но ваше предложение интересно. Простить мне все мои преступления по статье «Воровство» в обмен на показания по делу о щипаче интересно. Имею сказать, что устал скрываться от правосудия и постоянно терять часть себя. Поэтому на ваш запрос по вопросу, где я взял год назад молоко птицы Феникс, имею ответить. Я взял его год назад у суперагента Супермыши. Тогда она еще не была суперагентом. Она работала курьером у госпожи Ласки. Ей было поручено доставить госпоже Ласке ценный груз. А я его перехватил. Я украл ценный груз у Супермыши. Оказалось, что это птичье молоко. Я хотел продать птичье молоко на птичьем рынке, но меня чуть не поймала полиция. Я отбросил хвост и молоко и сбежал. Полиция поместила молоко в хранилище конфиската. А теперь суперагент Супермышь делает вид, что ничего такого не было. Она хочет засадить меня за решетку, чтобы я не раскрыл ее тайну. Не говорите ей, что это я вам рассказал, как все было с молоком. Я очень боюсь Супермышь. От мысли о ее двойном рыле и черных крыльях у меня начинает отваливаться часть меня». «Вот видишь, крысун ни при чем. Это все Супермышь и ее начальница Ласка. Это они ощипали всех наших птиц». «Весьма вероятно». Барсук-старший вскрыл зубами второй конверт. Темный, как ночной мотылек с обожженными крыльями, кусочек коры выпал из конверта на землю. Барсукот подобрал его и прочел вслух нацарапанные недобрым отточенным когтем. «Старший барсук полиции, оставь это дело немедленно. Оно тебе не по зубам. Следы ведут на самый верх. Если не подчинишься, считай, что ты труп. До рассвета тебе не дожить. Помни, что сказала кукушка». Барсукот отбросил кору, как ядовитого паука, и испуганно уставился на барсука старшего. «Не подписано, но тут чувствуется рукокрыло Супермыши». «Не буду возражать. Я рассказывал про предсказание мадам Куку только своим. На рабочие пятиминутки в полиции». «Что ты намерен делать?» Скворчонок быстро вспорхнул на террасу, сел на стол и затравленно взглянул на барсука-старшего. «Это ты считаешь, скворец, что мне нужно на пенсию? Или спецагент Супермышь отправила тебя ко мне с сообщением?» «Супермышь отправила с сообщением». «Младший скворец полиции! Передай старшему барсуку полиции, что я немедленно вызываю его в участок! Барсуку полиции пора с почетом на пенсию! Мы сегодня же подпишем все документы!» «Но я не собираюсь на пенсию сегодня же». «Передай барсуку, что это приказ! Явиться ко мне немедленно! Приказ! Это приказ!» Барсук старший с кряхтением поднялся из уютного плетеного кресла. «Ну, а раз приказ, тогда, конечно, схожу. Что мне стоит сходить? Но подписывать никакие документы я не собираюсь. Сначала закрою дело о щипаче. И только потом почет с пенсией. То есть пенсия с почетом». «Я с тобой. Если Супермышь щипач, опасно к ней ходить в одиночку. Ты тоже с нами, скворец?» Скворчонок испуганно напыжился и отпрыгнул в дальний конец стола. «Тебе страшно возвращаться в полицейский участок, скворчонок?» «Страшно!» «Ты боишься Супермыши? Боишься, что тебя тоже ощиплют?» «Ощиплют! Тоже ощиплют! Ощиплют!» «Тогда не ходи. Если хочешь, можешь пока посидеть у меня в норе. Так тебе будет спокойнее». «Посидеть в доме будет спокойнее. В подвале есть немного кедровых орешков. Можешь перекусить». «Перекусить в подвале!» Скворчонок запрыгал от радости.